Глава 7. Егор. Почему я не верю ни одному ее слову? Потому что Кристина слишком красивая женщина. Тут же напрашивается ответ. А шикарным бабам я давно не доверяю, потому что они знают, что хороши и пользуются этим. Вьют из мужиков веревки, а некоторых превращают в тряпки. Мне когда-то повезло с первой женой. Она была красивая, умная и честная. Но Лиза — исключение. Марина подтвердила эту догадку, очень быстро став обузой, а не помощницей. И сейчас мое чутье подсказывает, что Малышкина, молодая женщина-врач с чудной дочкой, тоже станут в тягость. Очень быстро. Но ничего не могу с собой поделать. Меня к ним тянет, как магнитом. Что, если небеса или провидение дали мне их сегодня неспроста? Тогда я буду круглым дураком, если откажусь, отдав девчонок неизвестно кому своими руками. Давно я так не эмоционировал. Давно никто из женщин так не играл моими чувствами. А уж говорить о том, что я впустил в дом и в сердце чужого ребенка, даже не хочу. Странно все это. Похоже, старею. Совсем сдал. «Значит, не знаешь Романа?» Спрашиваю с грустью, поглаживая изображение брата на фото. Мотает головой. «Не слишком ли рьяно малышка отказывается от знакомства с ним? Достаточно было просто мотнуть. Она так старается, что, глядишь, голова отвалится. Похоже, именно это не дает поверить мне в слова молодой женщины, заставляет сомневаться. Тем более, что я всегда на 10% не доверяю собеседнику. Оставляю за собой право проверить. Вот завтра включу видео и сравню Арину с оригиналом. Кристина, давай порешаем с тобой вопрос мирным путем. Твоя дочь лишила меня жены. Моя жена лишила тебя мужа. Здесь мы квиты. Что? Блондинка открывает рот и пытается что-то ответить, но я не слушаю, продолжаю излагать свою идею. У нас была с тобой договоренность. Остаешься с дочерью жить у меня, пока развод, раздел имущества, все дела. А тебе не приходило в голову, что я могу простить мужа, что люблю его? Шепчет с обидой в голосе блондинка. Протягиваю руку и убираю пару прядей с ее лица за ушко. Ты такая милая, когда злишься. Зато ты, вы, чурбан бесчувственный, сегодня потеряли жену и ни капли не беспокоитесь за нее. Она умеет хорошо подмахивать, широко улыбаюсь, так что мне нечего волноваться за нее. Красавица с аппетитными формами взмахивает руками, и я на всякий пожарный отодвигаюсь назад, чтобы она в сердцах мне не заехала по физиономии. В женщинах я разбираюсь как в бетоне и в строительных смесях, так что уверен, такая, как ты, свободолюбивая и гордая, никогда не простит предателя. Хмыкаю самоуверенно. Уж я-то разбираюсь в женской психологии. У меня даже друг, псих, имеется, в смысле доктор-психотерапевт. Когда мне становится что-то непонятно в поведении партнеров или женщин, я получаю у него дополнительные разъяснения по данным феноменам. Я не буду с тобой ни о чем договариваться. Мы тебе не родня, и ты нам никто. Малышкина, у тебя не получится кинуть меня, цежу сквозь зубы. У нас с тобой договоренность. Ты рассказываешь всему поселку, что я любимый дядя Ариши, брат твоего первого любимого мужчины. Ты шутишь? Все считают отцом Влада. Жаль тебя разочаровывать, но весь поселок гудит о том, что ты нагуляла свою дочь. Ставлю дерзкую врачиху на место. Что? В ужасе вылупляет на меня глаза. А ты думала, только обо мне сплетничают? Прежде чем переехать, я про каждого жителя Солнечного узнал всю подноготную. Когда, где, с кем, сколько раз. Ха, как же ты свою жену прошляпил? Так, теряю терпение. Заставить тебя договор подписать? Егор, мне не нравится ваш тон. Глаза собеседницы темнеют, и даже обе радужки кажутся сейчас одинаковыми по цвету, стальными. На работу рано вставать. Еще надо решать вопрос, куда Арину определить. Она ведь в садик уже не ходит. В сентябре идем в первый класс. Ей же 6. В сентябре 7 стукнет. Няня? Отпросилась до обеда. Муж должен был утром с дочерью посидеть. Ну тогда не иди на работу. Я не могу. С Валерой может у меня остаться. Предлагаю простое решение вопроса. Нет! Взвизгивает Малышкина. Тру лоб пятерней, принимаю сложное решение. Ладно, так и быть. Возьму девчушку с собой в офис. Так даже лучше. Пусть все видят, какой я заботливый дядя. Могу кого-нибудь из местных блогеров случайно пригласить, запечатлеть радостный момент нежного общения. Слезы собеседницы застилают глаза. Что не так? Рявкаю на нее, приближаюсь. Дышу ей в губы. Глава 7.2. Кристина. Нервный рык. Дьявол явно снова вышел из себя. А я плачу не из-за него, а потому что докатилась до такой ситуации, что ребенка негде и не с кем оставить. Никому моя малышка не нужна. Ни отцу, ни бабке с деткой. Нервно осматриваюсь по сторонам. Думаю, может, предложить Егору приготовить что-нибудь? Если он перекусит, то станет добрее. Малышкина, ты же совсем не такая, какой придуриваешься, — рявкает хозяин. Недовольный жесткий голос мужчины накрывает с головой. Если я соглашусь на твое сумасшедшее предложение, тогда ты поможешь мне в одном деле? А ты у нас находчивая, деловая. Дай обещание. Даю. Отвечает снисходительно. «И еще одно. Я не хочу, чтобы ты нас муштровал, делал из нас своих кукол, марионеток». «Постараюсь». Едва сдерживается, чтобы не показать эмоции, которые обуревают его в данный момент. «И еще. Если перейдешь границы дозволенного, мы с дочкой уйдем. Мне не понравилось, как ты пялился на мою грудь». «Будешь условия ставить?» Неожиданно Егор срывается с места. Кажется, его сильно зацепили за живое мои последние слова. В следующее мгновение сильные мужские руки подхватывают меня и несут как вещь к дивану. «Отпусти, прошу!» Егор тяжело дышит, прерывисто. Становится нереально страшно. Сердце ускоряет ритм, и вместо лица старшего Воронова вспоминаю лицо младшего. Ромки. Из уголка глаза вытекает слезинка. Одна, еще одна. «А что это вы тут делаете?» Слышу нежный, заспанный голосок любимого чада. Вскидываюсь на хозяина дома, по-прежнему нависающего надо мной грозной тушей. Толкаю в грудь, чтобы встал с меня. «Играем!» — отвечает виновато хозяин, поднимаясь на ноги. Аришка шлепает босиком по полу к мужчине, подходит, запрокидывает наверх головку, глядит на него с укором. «Только папа может так играть с мамой. Другим дядям нельзя!» «Ты моя золотце, умница!» Шепчу я, поднимаясь с неуютного и жесткого дивана. Отряхиваюсь, расправляю плечи, гордо иду к дочери. «Пить хочешь или пипи?» «Папу хочу! Папа!» шепчет Ариша, надувая губки. На меня смотрит несчастная мордашка, а я не знаю, как исправить неисправимую ситуацию. Так у нас в семье повелось, когда дочери снится кошмар, она зовет рыцаря, папу. Только у нас больше нет защитника. Он нас предал. «Я сам!» Егор поднимает племянницу на руки и несет наверх. а я бреду за ними, гляжу на них с нескрываемым чувством вины. Может, я зря не сказала, что они родня, дядя и племянница. Видно же, что оба остро нуждаются друг в друге. Ариша в заботе сильного мужчины, а дьявол в любви маленькой и нежной девчушки. Корю себя, но понимаю, что поступила верно, продумав любые возможные осложнения от обнародования правды. Нельзя давать Воронову власть над собой. Он слишком деспотичный. А доказанное родство сделает нас его заложниками. Он ведь сам сказал, что желает использовать нас для имиджа. Себя мне не жалко, а вот за дочь сердце болит. Когда дьявол наиграется, бросит ее, будет горько страдать. Ведь к тому моменту она успеет к нему привязаться. Впрочем, мою дочь ждет большое разочарование уже завтра. Папа не придет, не позвонит, не напишет, не обнимет, не поцелует, не прочитает на ночь сказку и не защитит от ночного тролля. Бедный мой ребенок, выдержит ли маленькое сердечко такой удар? Ариша любит нас всех безоговорочно, ей и невдомек, что они с папой ни одной крови. А значит, она для него чужая, не своя, ненужная. Тем более сейчас, когда Марина ждет от Влада малыша. На глаза наворачиваются слезы.